Глава 10. На следующий день после расставания с Евой Варфоломей проснулся, посмотрел в окно и сразу почувствовал, что мир изменился. Нет, вид за окном не имел к этому ощущению никакого отношения. Там все так же стояли венецианские особнячки, светилось небо такой же невероятной голубизны, а море все так же плескалось и разбегалось стремительными волнами, когда по его глади скользили вапоретто. Варфоломей натолкнулся на удивленные взгляды туристок, которые стремительно пронеслись на катерочке, и вспомнил, что лучше все-таки одеться. Натягивая штаны, черт ощущал пустоту и некоторую незавершенность. Проще говоря, он был в растрепанных чувствах. Едва проглотив маленький шот эспрессо, горячего, черного и крепкого, как самое адское пекло, он отправился к Евиному отелю. Естественно, немедленно обнаружилось, что обе сеньоры уехали в аэропорт. Парень на ресепшене зачем-то уточнил, что они улетели в Москву, а там наверняка очень холодно. Он даже энергично потер локти, стараясь продемонстрировать, насколько. Варфоломей не оценил актерские способности, но, глядя на эту неуклюжую пантомиму, понял, что давно не видел Амадея. И вообще, нужно же как-то возвращаться. В телефоне раздались протяжные гудки. Амадей не отвечал. Тогда Варфоломей нашел Wi-Fi и попробовал найти билет на самолет в Москву. Но если с людьми можно включить чертовское обаяние, чертово внушение, немного колдовства, все то, что помогло черту без загранпаспорта преодолеть две границы, то с электронным разумом это не работало. На сайте каждой авиакомпании требовалось ввести номер паспорта. Холодный зависающий электронный разум был непреклонен. «Введите паспортные данные пассажира», — повторялось на всех языках. Варфоломей уже подумывал связаться с Амадеем с помощью одного нехорошего ритуала, когда его телефон ожил и завибрировал. «Звонил Варфоломей? Привет!» — раздался в трубке бодрый голос Амадея. «Как дела?» «Нормально, я тут в Венеции». «Ох, вот черт!» — выругался Амадей. «Точно, ты в Венеции!» Воцарилась неловкая пауза. Варфоломей решил подтолкнуть разговор в нужное ему русло. «Неплохо было бы вернуться в Москву». «Да, конечно. Не то чтобы я забыл, а просто закрутился. Знаешь, как оно бывает? Продержишься еще пару деньков. Мне тут нужно одно дельце». «Угу. Я тебе перезвоню. Ты, в общем, ну, увидимся». Амадей скомканно закончил разговор и быстро отключился. Варфоломей остался предоставлен самому себе. Он слонялся по городу без всякой определенной цели, прислушивался к разговорам, и в итоге с ним произошло то, что происходит со всеми туристами. Варфоломей зверски захотел есть. Без всякой задней мысли он завернул в первый попавшийся ресторанчик, сел за столик. К нему подошел демон и спокойно положил меню. Варфоломей уставился на демона как, пусть сравнение не блещет оригинальностью, зато точно, как баран на новые ворота. Демон кивнул и неспешно удалился за барную стойку, где принялся с усердием протирать стаканы. Варфоломей машинально открыл меню, но продолжал смотреть на демона. А тот закончил с бокалом, взял с полки пузатую бутылку и плеснул рубинового вина. Также неторопливо он вернулся к столику Варфоломея. «От заведения», — сказал демон и поставил вино. Варфоломей кивнул. «Кстати», — продолжил демон, — «очень рекомендую вот эту штучку». Он быстро пролистал меню. Из подушечки его указательного пальца показался длинный загнутый коготь, которым он постучал по нужной строчке. «Это прямо белиссимо. Я сейчас». Демон ненадолго оставил Варфоломея. Встретил и проводил к свободному столику пару пожилых немцев, быстро принес несколько заказов с кухни, перекинулся парой шуток с компанией французов и снова оказался перед Варфоломеем, чтобы, как ни в чем не бывало, продолжить разговор. «Не часто тут чертей встретишь. Сам откуда?» «Из ада». «Это понятно. Я про страну, в которой ты устроился. Сразу видно, что иностранец. В смысле, не из Италии». «В России. Я из Москвы». «Традиционно». «А ты что здесь делаешь? Из какого мира?» Демон метнулся к стойке, принес себе бокал вина и расположился напротив. «Болтаю с посетителями, помогаю определиться с блюдами. Еще и кормят бесплатно, а кухня тут бесподобная. Шикарная работа». «Я Александр». Варфоломей тоже представился. Потусторонние сущности пожали руки. Черт удивился, что демон назвал имя, но проигнорировал вопрос о собственном мире. Александр оказался демоном разговорчивым. Не прерывая дружеской беседы с Варфоломеем, он кружил по залу и разносил заказы, а еще постоянно бросал странные взгляды на рога Варфоломея, пока тот с аппетитом ел что-то умопомрачительно тушеное в невероятнейшем соусе. Убедившись, что посетители заняты своими тарелками, Александр взял еще бокал вина. «Послушай, Варфоломей, можно задать тебе вопрос?» Варфоломей кивнул. «Твои рога! Я вижу, они скрыты магией от людей. А нельзя ли сделать так, чтобы человечки могли их видеть?» Варфоломей удивленно поднял бровь, а демон вздохнул. «Просто есть очень хорошая возможность твоими рогами подзаработать». Предложение черта озадачило, а так как времени у него был вагон, разузнать, что к чему, показалось не лишним. В ожидании ответа Александр напрягся и слегка занервничал. «Ты извини, что я вот так. Просто сущность с рогами не часто встретишь, а дело верное». «И что надо делать рогами?» «Нет, рогами ничего, они просто должны быть». Александр набрал в грудь побольше воздуха. «Нужно поработать демоном по вызову». Варфоломей поперхнулся. Демон быстро отодвинулся. «Послушай, не спеши отказываться, я все объясню». Варфоломей раздумывал, как далеко следует послать демона, но, видимо, соус обладал волшебным, умиротворяющим действием, поэтому черт решил посмотреть, что же последует дальше. «Это как?» Почувствовав, что в ближайшее время морду ему бить не собираются, Александр придвинулся ближе и положил локти на стол. «Все благодаря Дэну Брауну», — шепотом начал демон. Он до того популяризировал всякие тайные общества, что их развелось видимо-невидимо. Адово бездна. «Ну-ну», — голос Варфоломея звучал слишком уж спокойно. «Так ты, похоже, не знаешь, кто такой Дэн Браун?» — проницательно спросил демон и попытался натолкнуть Варфоломея на мысль. «Ангелы и демоны не читал? Ну, хотя бы кино. Код да Винчи тоже неплох». Не найдя в лице Варфоломея признаков узнавания, добавил. «Эх, жаль, но неважно. Короче говоря, сейчас повылезала куча всяких мистиков, оккультистов, ну и всяких таких товарищей. Есть ребята серьезные, но в основном так». Александр махнул когтистой рукой. «Некоторые занимаются тем, что вызывают демонов, чтобы нам поклоняться. Энергии тратят кучу, понимаешь? Бери эту самую энергию и голыми руками загребай». «Поклоняться демонам?» От такой абсурдной мысли Варфоломей расхохотался, но увидел, насколько серьезным стал демон, и спросил, «Ты не шутишь?» «Какой там?» «Есть два подхода. Одни, значит, поклоняются и считают, что если нас, демонов, умилостивить, мы будем исполнять их жалкие желания». Варфоломей даже перешел на исконный чертовский диалект. «Удивительно!» — воскликнул он на чертовом. «И что, исполняете?» «Нет, конечно!» — ответил демон, выразительно фыркнув. «А чего люди желают?» «Ой, скукота, одно и то же. В первой тройке власть, деньги, вечная молодость. Вот никак не возьму в толк, отчего каждый пятый вызывающий демона хочет быть властелином мира?» Варфоломей пожал плечами, но вопрос был риторический, и Александр бодро продолжил. «Так, и второй подход. Эти ставят всякие ловушки, стараясь нас запугать и подчинить, чтобы мы, опять же, исполняли всякие желания». «Это более неприятно. И чего желают?» «Да того же самого. Не сказал бы, что неприятно. Начертит мелом на полу какую-то чертовню, без обид. Бормочут что-то невнятное, покачиваются в балахонах. Ничего, что представляло бы реальную опасность. Но мне первые тоже больше нравятся. Подход, что ли, душевный какой? Я вот не люблю, когда на меня кричат «Склонись передо мной, демон, служи мне!» Раздражает. Даже аллергия начинается. Я по этому поводу даже к гомеопату обращался. Кстати, выписали очень хорошие крупинки. Разговор грозил свернуть совсем не в ту степь. Гомеопатические крупинки Варфоломея не интересовали. «Так зачем тебе нужны мои рога?» «Такой момент. Люди, они же не видят магии, пока носом в нее не ткнешь. Они, тварюшки, такие упертые, что видят только то, что хотят. И тут хоть стой, хоть падай». А я, понимаешь ли, не вписываюсь в их представления о демонах. Проводя сложные и трудоемкие ритуалы, они ожидают, что демон обязательно будет рогат, по возможности мохнат, с хвостом. Тут Александр осекся и, стесняясь, продолжил. Желательно являться в мантии и языках пламени. «Мантия же загорится», — проницательно заметил Варфоломей. «Чужое горе никого не трогает. Все дело в завышенных ожиданиях. Некоторые вообще верят, что голова должна быть козлиной. Ну, это совсем чудаки. И тут, представь, являюсь я. Что им аура, что им демоническая сила. Этим людям даже когтей мало». Демон быстро выпустил впечатляющие когти. Кончики вонзились в стол и оставили 10 маленьких точек. «Они во мне видят обычного человека», — продолжал сокрушаться Александр. «Да, грустно», — сказал Варфоломей. «А энергии хочется. Свеженькой, чистой. Помолчали. Александр снял фартук и аккуратно повесил его на спинку стула. «Да, непросто», — посочувствовал Варфоломей. «Угу», — откликнулся демон. В его глазах зажглась надежда. «Так что ты думаешь, энергию поделим пополам?» Он задумался и уточнил. 70/30. Мне 70, тебе 30%. Варфоломей присвистнул. Не то чтобы он серьезно рассматривал предложение Александра, но демоническая деловая хватка вызывала уважение. «Но рога-то у меня», — напомнил черт. «Да, но тащить на ритуал тебя буду я. Всю работу по прохождению кругов я...» Демон принялся загибать пальцы. «Разрыв пространства и времени снова я...» Черт покачал головой. «Торгуешься. Это хорошо». В голосе Александра послышалось уважение. «Как тебе 60/40, а?» «Кстати, каким образом собираешься высчитывать процент энергии?» — спросил Варфоломей. «Как обычно», — последовал лаконичный ответ. «Чуть не забыл. Эти, которые нам поклоняются, они всякие бонусы обязательно предоставляют, типа задабривают». «Бонусы?» «Или приветственный набор. Обычно входят черная кошка, девственница, уродливая чашка и кривой ножик. Готов все это отдать». Неизвестно, как далеко мог зайти разговор, если бы в ресторан не влетела Вера Сергеевна собственной персоной. Она стремительно направилась к столику, который занимали черт и демон. Полы черного кардигана развивались подобно крыльям. Волосы не были собраны в гладкую прическу, наоборот, имели дикий вид, щеки гневно пылали, а глаза метали молнии. «Где этот проклятый черт?» «Вера? Вера Сергеевна?» Варфоломей не ожидал такого явления. «Да! Варфоломей, скажи мне, где Амадейка?» «Понятия не имею», — честно ответил Варфоломей. «Он исчез вообще-то». «Ох, как же я зла!» «Нет, я не зла! Я просто в бешенстве! Как же он меня бесит!» Александр беззастенчиво прислушивался к разговору, отчего у него даже слегка заострились уши. «Исчезни, демон!» — властно приказала Вера. «Может, кофе принести?» Поинтересовался Александр, вспомнив о своих профессиональных обязанностях официанта, но с места не двинулся. «Кофе не надо! Я уже выпил сегодня 4 чашки! Ох, сердце болит!» «Как вы меня нашли?» — Варфоломей был потрясен. «Это какая-то человеческая магия?» «Ой!» — отмахнулась ведьма. «Через приложение, мои друзья!» Варфоломей удивленно уставился в экран своего телефона. Вера ткнула пальцем. «Вот где человечки за руки держатся. Я тебя добавила, и теперь могу видеть, где ты находишься. Так, на всякий случай». «Чёрт-то в чёрт, Амадейка свой телефон выключил». Демон и чёрт удивленно переглянулись. Вера потихоньку остывала. «Я бы выпила чаю. Вот уйду от него, будет знать». Она расправила складку на блузке. Многозначительно сказал Варфоломей. «В Москву, что ли, теперь ехать? Или еще здесь побыть?» — вслух размышляла Вера. Казалось, она так глубоко погрузилась в свои мысли, что не замечала ничего вокруг. «В Москву я бы вернуться не отказался», — сказал Варфоломей. «Только у меня паспорта нет, и я не могу купить билеты». «Это не проблема», — отмахнулась Вера. «Решим в 2 счета». «А как же ритуал?» — подал голос демон. 43%, — искушающим шепотом добавил он. «Извини, в другой раз». «С детства ритуалы не люблю, так что придется тебе без рогов выкручиваться». Варфоломей взял под руку Веру Сергеевну. «В Москву», — сказал он, не осознавая, что почти цитирует классика русской литературы. На следующий день после расставания с Варфоломеем Ева вернулась в Москву. Она распрощалась с Маринкой в аэропорту, и девушки разлетелись в стороны, как две птицы. Обе горячо и фальшиво обещали друг другу звонить и писать и обязательно выбраться в какую-нибудь теплую страну поваляться на пляже. После солнечной Италии все краски казались тусклыми, словно кто-то выключил яркость. Путешествие оставило в душе Евы ощущение незавершенности и ожидания перемен. Говоря проще, она была в растрепанных чувствах. Перед тем, как войти в подъезд, Ева замерла и огляделась. На какую-то секунду ей показалось, что Варфоломей тоже вернулся. И вот прямо сейчас появится, подойдет к ней, коснется руки и... Естественно, никакого «и» не последовало. Ева стряхнула с себя это маленькое наваждение, на время отложив мысли о новом знакомом. Выход из отпуска получился резким, как прыжок в прорубь. Москва требовала включиться в привычный ритм. Немедленно раздались звонки, неотвеченные письма и уведомления в мессенджерах заявляли о себе красными трехзначными цифрами. Пришлось срочно, практически не распаковав чемодан, рисовать иллюстрации для журнала. Задача была несложной, к тому же редакция неожиданно расщедрилась на предоплату, что было вдвойне приятно, так что Ева с головой ушла в работу. Вера Сергеевна и Варфоломей сидели в самолете, ожидая взлета. «Да, сюда вы с Амадейкой не так летели», — в голосе ведьмы слышалось злорадство. Варфоломей промолчал. Отличие частного самолета от эконом-класса было столь разительно, что он не видел смысла это обсуждать. «Позвони ему еще раз», — попросила Вера. Черт нажал кнопку вызова, но телефон абонента был выключен. Он покачал головой. «И часто он так пропадает?» «Нет», — Вера задумалась. «Обычно я знаю, где его носят». По проходу прошла стюардесса, проверяя, пристегнуты ли пассажиры и подняты ли все шторки иллюминаторов. «Ладно, скоро я все выясню». Голос Веры прозвучал так резко и угрожающе, что стюардесса обернулась. Варфоломей поерзал в кресле, пытаясь поудобнее устроить ноги. Получилось не слишком хорошо. Он посмотрел на Веру. Та сидела, сжав подлокотники своего кресла. Между бровями залегла глубокая складка. «А как вы встретились?» — спросил Варфоломей. «М-м-м», — отозвалась она. А потом повернулась к своему соседу, который смотрел в иллюминатор, и тихо, но твердо приказала. «Спи». Голова мужчины свесилась на грудь. Он глубоко вздохнул и послушно засопел. «Ни к чему нам, случайные слушатели. Все равно лететь скучно, почему бы и не рассказать. Тем более никакого секрета в этом нет». Вера придвинулась к Варфоломею, их локти соприкоснулись. «Русь не Европа какая-нибудь. У нас всегда было много ведьм, и мы пользовались уважением». Ну, почти всегда. Случись, что у человека занедужил или там зависть заела, хочет соседскую скотину попортить, кому бежать? К ведьме, конечно. Или муж бывает ревнив, кто поможет смягчить крутой нрав? Снова ведьма. Я в себе с детства этот талант чувствовала, и глаз у меня, знаешь, какой был, ух, берегись. Вера улыбнулась воспоминаниям и продолжила. Желая себе, горе не знала. Бывало, иду, а мне бабы гостинчик суют, маслица свеженькая или пирог какой. Отвары я им разные готовила. Ну, всякое, конечно, бывало, но совсем темного я не делала. Но как-то приехал к нам в деревню один. Мужик видный, но злой шибко. Лютость в нем была нехорошая. Глаз на меня положил, проходу не давал. Попробовала я отворот на него сделать. Не помогло, еще хуже стало. Ходил и ходил окаянный... И все повторял, что его буду. И тут вдруг, как назло, двое ребятишек пропали. Сгинули в лесу, как не бывало. И поползли по деревне слухи, что, мол, я их извела. Тут уж ничего не поделаешь, народ доверчивый, впечатлительный. В общем, вломились ко мне в избу. Этот во главе. Связали веревками крепко. Он меня за косу выволок и шепчет на ухо. «Ну что, ведьма, теперь все по-моему будет». А народ вокруг шумит, ярится. «Ведьма, ведьма!» Ну и, само собой, предложения разные. Сжечь, утопить, на костер, в колодец. А этот гад только ухмыляется. «Одно твое слово, ведьма, и все закончится». Я молодая была и глупая, в смысле принципиальная. «Нет, — говорю ему, — не бывать этому». Да и странная надежда у меня была, что люди в себя придут. Для той деревни я много хорошего сделала. Но куда там? Как обезумели! Все темное, что в них было, поднялось. Крови им хотелось. И уже забыли про деток пропавших, лишь бы кого-то обвинить. И этот, конечно, подсуетился. Придумал, значит, что сейчас ведьму сжигать нельзя. В тот год и правда лето засушливое было. Разумная мысль, между прочим. Он сказал, что и в колодце меня топить не следует, вода паршивой станет. Вера улыбнулась. «Вздумай они меня в колодец, Варфоломей, я бы точно его отравила. А этот говорит, я ведьму сам утоплю, чтобы она никого проклясть не успела перед кончиной. И такую речь убедительную завернул, я аж заслушалась. Было в нем что-то странное. Это я гораздо позже поняла. Может, он сам колдовством баловался, не знаю. Как бы там ни было, потащил он меня в чащу, к омуту нехорошему и глубокому. Забегая вперед, скажу, что люди все-таки глупо сделали. Надо было им энергию куда-то девать. А как ведьму топят, посмотреть не удалось. Мой домишко подожгли, нашлись умы светлые, но недалекие. Скверну они так изводили. Так вот, деревня изгорела. Потом молва пошла, что я их всех прокляла. Знаешь, я чего не люблю. Вот сделаешь какое-нибудь сложное и темное колдовство, никто не заметит. Все на природу спишут. А когда палец о палец не ударишь, и, так сказать, ни сном, ни духом, так бегают вокруг и кричат «Ведьма, ведьма!» Вера принюхалась. «О, скоро обед будет. Я почему-то очень люблю еду в самолете, не знаю даже почему. Вроде и невкусно, но мне нравится». Действительно, показались тележки. «Что для вас, рыба с рисом или курица с макаронами?» Стюардессы попытались разбудить мужчину у иллюминатора. «Ой, он до Москвы точно не проснется», — сказала Вера. Словно в подтверждение ее слов, мужчина громко всхрапнул. Варфоломей и Вера выбрали курицу. Черт вяло ковырял белесые комочки в соусе. Еда почти не имела вкуса. «На чем я там остановилась?» «А-а-а!» — Вера продолжила. «Так вот, притащил он меня к омуту. Ну, понятное дело, сразу топить не собирался». Но я ему в бороду зубами вцепилась и рванула со всей злостью. Клок хороший. Красоту мужскую основательно попортила. Он рассвирепел, разъярился, схватил. Я кричу, кусаюсь, чтоб тебя черти взяли. И тут, прямо из омута, выходит голый Амадейка. Отфыркивается. Это кто ж сюда-то портал? Здравствуйте, люди добрые. Ну и что ты думаешь? Этот не растерялся, взял меня и в черта кинул, а сам нож достал. Мы с Амадеем в омут упали. На мне еще путы, так бы и утопло, но Амадей вытащил. Я пришла в себя, а меня сам черт по щекам хлопает. Смотрю я, а этот лежит, и нож его у него же в сердце торчит. Вот так. Ну, тут я села, черта оценила и говорю ему, мол, все, раз ты меня спас, я теперь с тобой останусь. А ведьмы слов на ветер не бросают. Осталось.